«Таня, это я!» ответил на мой вопрос знакомый голос из-за двери. Это была Кэт. Я совсем забыла, что назначила ей встречу, и с наслаждением предавалась сну, поскольку такого человека, как Наполеон, вероятнее всего, можно застать дома только поздно вечером, а, возможно, придется ждать и до ночи. Разговор обещал быть сложным, поэтому не мешало как следует перед ним выспаться. «Заходи!» – хрипло ответила я Кэт, пропуская ее в квартиру. Визит ее был, конечно, нежелателен, но я сама пригласила ее. К тому же во время разговора с ней по телефону у меня созрел план, который я и намеревалась теперь осуществить. Если Гарик обещал меня разыскать, он обязательно это сделает. А сегодня, как никогда, мне необходимо было от него избавиться. Кэт принесла с собой бутылку шампанского, коробку конфет и кое-какие полуфабрикаты. Знала ведь, в моем холодильнике не всегда можно было что-нибудь найти. «Кэт!» – обратилась я к ней. Но она перебила меня. «Знаю, знаю! У тебя самообслуживание!» Пока я приводила себя в порядок после сна, гостья успела накрыть на стол. Мы уселись друг против друга в полной готовности приступить к трапезе. Однако раздавшийся звонок в дверь заставил нас несколько оттянуть начало этой приятной процедуры. «Вай-вай-вай, дорогая, ты спала, что ли?» Начал прикалываться Гарик, увидев мою припухшую физиономию. Вообще-то он был обрусевшим армянином, прекрасно владел русским языком, но входить в образ лица кавказской национальности было неизменной составляющей стиля его общения при хорошем настроении. Гарик держал в руках букет роз и пакет, набитый, очевидно, продуктами. Он, не дожидаясь ответа на свой вопрос, пошел на кухню, чтобы выложить на стол содержимое пакета. «Знакомься, это моя одноклассница, Кэт», – сказала я Папазяну, не сумев сдержать улыбки, потому что он явно ожидал провести вечер в интимной обстановке тет-а-тет, а тут все его планы разрушило присутствие третьего лишнего. Гарик даже забыл о своей традиционной вежливости и стоял, тупо и недовольно глядя на Кэт. «Кэт, это мой приятель, Гарик. Посидите одну секундочку, мне надо соседку проведать». Одна из моих соседок по лестничной площадке недавно перенесла инсульт, и навещать ее в последние дни у меня стало привычкой. Впрочем, сейчас это было только предлогом. «Тёть Поль», – затараторила я, как только вошла, – «через 20 минут наберите мой номер, умоляю». Я протянула пожилой женщине свой сотовый и выбежала из квартиры, ничего не объясняя. Да в этом и не было необходимости. Все соседи давно привыкли к моим странностям, обусловленным профессией частного детектива. Когда я вошла в свою квартиру, Гарик уже немного пришел в себя. Он поставил цветы в самую большую из имеющихся хрустальную вазу, освободил свою авоську и разливал по бокалам шампанское. Мне хотелось его немного позлить. Не зря же меня прозвали ведьмой. И я как бы невзначай сказала: «Кэт тоже только что пришла. Мы 100 лет не виделись, но впереди целый вечер, поэтому успеем вдоволь наболтаться». Кэт явно чувствовала себя неловко. Сидела молча, мялась как-то. Но желание провести вечер в моей компании являлось, наверное, более сильным, чем чувство стесненности. Поэтому реакцией на мои слова было молчаливое одобрительное кивание. Гарик же, можно сказать, побагровел. Кровь-то кавказская, горячая. И скрыть волнение ему всегда было довольно трудно. Он схватил бокал с шампанским и, не делая нам приглашения, со словами: «За тебя, моя богиня!» выпил его. Я прекрасно понимала, что именно в этот момент он думал не о моей божественной красоте, а о том, какая же я все-таки стерва. Беда Папазяна была в том, что мое желание видеть его возникало только по ходу какого-нибудь расследования, так как желание это совпадало и с его возможностями, обусловленными профессией мента. Ничего другого я, к несчастью Гарика, от него не хотела. А вот он... Надо было как-то организовать общение, поэтому я решила продолжить разговор. «Кэт и Гарик, вы оба мне дороги. Я вас обоих знаю много лет и испытываю к вам самые искренние дружеские чувства. Так вот, хочу, чтобы мои друзья между собой тоже подружились. Выпейте на брудершафт!» Я заново наполнила бокал Гарика и протянула ему его. Кэт послушно взяла свой бокал в руки. Она смотрела на Гарика и откровенно строила ему глазки. Приятели мои опустошили посудины до дна, и, судя по всему, такой вариант сближения им был по вкусу. Гарик, кажется, после шампанского разглядел, что моя подруга очень даже ничего, и что-то вроде улыбки появилось на его лице. Как раз в этот момент зазвонил телефон. Тетя Поля о моей просьбе не забыла. Вообще она любое задание такого рода воспринимала чуть ли не как долг перед Отечеством, поскольку считала: преступников посадят. Мои друзья притихли в ожидании того, когда закончится телефонный разговор. На самом деле никакой беседы и не было. Тетя Поля шептала: «Таня, это я!» Я же в ответ многозначительно несколько раз прогугукала, каждый раз все громче и выразительнее, как будто с чем-то соглашалась. Затем резко бросила трубку и кинулась к выходу. «Извините, ребята, дело не требует отлагательства. Веселитесь без меня. Будете уходить, дверь захлопните. Я, возможно, до утра», – отрапортовала я, открывая дверь. Таким образом, я реализовала план избавления от далеко не платонической любви Гарика и получила шанс без лишних препятствий продолжать расследование пропажи Сурковой. Итак, к Наполеону. Дай бог, чтобы он воспринял меня так же, как подлинный Наполеон свою Жозефину. До пионерского поселка ехать надо минут 20 в лучшем случае, так как моя квартира находится в центре Тарасова. Эти 20-30 минут мне были просто необходимы, чтобы как следует сосредоточиться, настроиться, как говорится, на нужную волну, поскольку предстояло общение совсем иного рода, нежели то, которым я успела насладиться в обществе Кэт и Гарика. Действовать я решила напрямую, так как не было смысла прикидываться перед Подольским работником милиции. Насколько я поняла, он имеет богатый опыт обведения ментов вокруг пальца, а вот с частными детективами вряд ли имел честь общаться. Качество дороги постепенно ухудшалось, и это свидетельствовало о том, что моя девятка вступила в общение с дорогами Трубного района. Водитель я, конечно, хороший, но плохо знаю дороги в этой части города, поэтому периодически приходилось подпрыгивать за рулем и говорить слова далеко не самые приличные. Я сбавила скорость и ехала так тихо, что через открытое окно могла разговаривать с прохожими, бредущими по тротуару. Благо, время было вечернее, никто никуда в основном не спешил, поэтому я надеялась быстро узнать, где же обитает Наполеон. Несмотря на то, что пионерский поселок находился на самой окраине Трубного района, в нем все-таки были скверики и небольшие аллеи. Именно вдоль них я и решила проехаться, в случае чего машину можно было оставить у обочины и примоститься где-нибудь на лавочке, вступить с кем-нибудь в разговор, желательно с всеведущими бабульками, и уже тогда разузнать место жительства Подольского. Первая попытка закончилась неудачей. Я медленно и тихо приблизилась к одинокому прохожему, пожилому мужчине, который любопытно разглядывал все проезжающие мимо машины. «Извините», – вежливо обратилась я к нему, – «вы не подскажете, где проживает Александр Подольский?» Мужчина прищурился и стал с подозрительностью меня разглядывать. Затем он подошел к моей девятке сзади, собираясь, очевидно, посмотреть номер. Я решила как-то умерить его беспокойство и сказала: «Он мой друг, мы 5 лет не виделись». Дед не дал мне договорить. «Друг, говоришь? 5 лет не виделись? Сидела, что ли?» Голос его становился все агрессивнее и агрессивнее. «А пошла ты! Развелось вас тут, сволочей! Не перестреляешь! Народ голодует, они понастроили!» Мужчина наклонился, наверное, за тем, чтобы прихватить что-нибудь потяжелее. Я резко нажала на газ, и машина дернулась с места. На самом деле простой народ Наполеона не любит. Зря я его подругой представилась. Нужно было учитывать, что это Трубный район. Дед, скорее всего, до пенсии вкалывал на каком-нибудь из заводов, а благодарностью за труд оказалась мизерная пенсия, поэтому его агрессия против таких, как Подольский, была вполне понятной. Не принесла результатов и вторая попытка. Я притормозила возле женщины помоложе и спросила: «Извините, не знаете, где Подольский живет?» «Который? Людей с такой фамилией много, да и живем мы все-таки не в деревне». «Не знаю, не знаю». Главбу говорила, что я смогу легко найти Наполеона. А тут вторая неудача. Может, побеседовать с ребятами покруче, новыми русскими какими-нибудь? Ведь у них люди вроде Подольского всегда на слуху, являются настоящими кумирами, поступками которых они восхищаются. Эта мысль мне пришлась по душе, но беспокоило одно – кем мне представиться? Ведь не каждого столь деловые люди готовы удостоить вниманием. Наконец, меня посетила одна идея. Я решила подъехать к небольшому базарчику, где по вечерам всегда собиралось несколько машин, в основном девяток или 99-х, хозяева которых решали постоянно какие-то вопросы. В этот раз они занимались тем же, чем и всегда. Остановившись немного поодаль, где машину не было видно из-за раскинувшихся веток деревьев, я достала из бардачка косметичку и стала делать макияж совсем иного типа, чем тот, который я нанесла дома. У глаз я нарисовала раскосые стрелки, наложила толстый слой теней темно-серого цвета, припудрилась посильнее и накрасила губы алой помадой. Надо было поработать и над прической. Пряди волос, аккуратно подкрученные на кончиках, я начала безбожно начесывать, пока прическа в целом не стала напоминать львиную гриву. Однако мой прикид не соответствовал наскоро сформированному образу. Тут я вспомнила, что меня вполне может выручить подруга, Ленка-француженка, которая тоже жила в Трубном районе. Ленка работала в одной из старых школ, абсолютно непрестижных, не пользующихся авторитетом среди детей и родителей. Она преподавала иностранный язык, только на это и жила, и вечно страдала от безденежья. При всем этом она всегда была рада помочь мне совершенно бескорыстно, хотя знала о размерах моего гонорара. Я себя в обществе Ленки чувствовала просто отлично. Она была жуткой балаболкой и могла поднять даже самое отвратительное настроение. Сейчас я надеялась позаимствовать из Ленкиного гардероба что-нибудь этакое, эротичное. «Ой, приветик!» – взвизгнула француженка. «Какими судьбами? Надолго? Проходи, сейчас я кофе!» «Нет, не надо!» – перебила я Ленку. «Я на минутку, очень спешу!» Та только теперь как следует меня разглядела. «Что с тобой?» – изумленно протянула она. «Ты куда собралась-то? На Большую Казачью, что ли?» Большая Казачья – это Тарасовская улица, известная всему городу как место работы представительниц древнейшей профессии. Здесь в любое время суток любой желающий мог подыскать себе путану по вкусу. «Почти угадала», – ответила я на вопрос приятельницы. «Можно порыться в твоем шифонере». «Догадываюсь, зачем. Скажи только, ты это по работе или просто решила сменить профессию?» «Лен, хорош шутить. Помоги лучше». Я безуспешно перерывала содержимое шкафа. «Отойди!» Ленка встала на цыпочки и с самой верхней полки достала пакетик. «Это тебе точно подойдет. Я в этом наряде в такую историю влипла однажды. Ты не поверишь. Сейчас расскажу». Понимая, что рассказ француженки не может быть коротким, я не дала ей его начать, чтобы не останавливать потом на полуслове. «В другой раз расскажешь». Я встала перед зеркалом и стала прикидывать на себя маленькое бюстье из прозрачной ткани и коротенькие шортики, откровенно обнажающие ягодицы. «Вот это в самый раз!» Облачившись в секс-костюм и поблагодарив подругу, я поспешила к своей машине, чтобы вновь отправиться в то место, где недавно побывала. Уже стемнело, поэтому мне вполне могли поверить. У подъезда сидели двое каких-то мужиков, немного под градусом, и с сожалением говорили о том, что им не на что продолжать веселье. Я подошла к тому, который был потрезвее, и спросила: «Машину водить умеешь?» «Чего?» – не понял он. «Рулить, говорю, умеешь?» «Умею. А что?» «Прокатишь меня на моей машине, получишь и на бутылку, и на хорошую закуску». «Шутишь?» – не верил тот. Я открыла кошелек, показала ему обещанную купюру и кивнула на девятку. Мужик пожал плечами, но подчинился. Теперь картина, которую я собиралась представить, обещала быть достоверной. Водил он, мягко говоря, не очень. Вцепился в руль, будто боялся выронить, и взглядом зомби стал смотреть на дорогу. Скорости переключал так, что от рывков автомобиля я с силой ударялась о спинку сиденья. Мы подкатили к кучке ребят. Мой новоявленный водитель нажал на тормоз так, что резина заскрипела. Это сыграло положительную роль, поскольку собравшиеся разом посмотрели в нашу сторону. Воспользовавшись моментом, я приоткрыла дверь и, соблазнительно выставив ногу, вышла из машины. Один из мужчин, окинув меня оценивающим взглядом, присвистнул. «Ребята!» – начала я развязным тоном. «Покажите, как к Наполеону проехать!» «Ты что, по вызову, что ли?» «Угу. Адрес есть, но тут не поймешь, где какая улица. Полчаса уже бензин прожигаем». Мужики стали переглядываться. Они смотрели на меня так, что в обычной ситуации я на эти взгляды ответила бы парой ласковых. А тут приходилось терпеть. «А может, ты лучше с нами останешься?» – спросил один из них, наверное, самый наглый и любвеобильный. «Нет, котик, Наполеон может обидеться и нас с тобой наказать». «А на обратном пути заскочишь?» – не отставал он. «Обязательно!» Ребята показали мне, как проехать к дому Подольского, и продолжили обсуждение каких-то своих дел. Мой шофер сидел, что называется, поджав уши. Наверное, он не ожидал такого поворота событий. Я протянула ему обещанную банкноту, но он, вытерев пот со лба, сказал: «Обещала на бутылку, а давай на две. За моральный ущерб, за нервное перенапряжение, в общем». Препятствовать я не стала и, расплатившись, поехала к Подольскому. «Кто там?» – раздался грубый мужской голос из домофона. Я не сразу нашлась, что ответить, поскольку моя фамилия хозяину дома вряд ли о чем-то говорила, а представляться сотрудником органов не входило в мои планы. Пытаясь прервать затянувшееся молчание, я произнесла: «Почтальон Печкин принес посылку для Наполеона». Раздался щелчок, и домофон замолчал. Очевидно, приняв меня за какого-нибудь проходящего мимо хулигана, Подольский не стал тревожиться. Подождав минут пять, я решила позвонить снова. Голос, ответивший мне, стал еще грубее. «Кто?» «Частный детектив Татьяна Иванова». Не стала я лукавить. Однако и на этот раз дверь никто не открыл. Я стала бродить вдоль забора из огромных массивных плит, размышляя, как бы преодолеть эту непростую преграду. Наконец, между двумя плитами я заметила торчащую из бетона в разные стороны железную арматуру. При определенных усилиях, опираясь на нее, вполне можно было забраться на ту сторону двора. Как ни странно, собачий лай не слышался. Ведь обычно люди, проживающие за такими заборами, стараются завести как можно более агрессивного пса. Оглядев себя, я вспомнила, что забыла расстаться с нарядом путаны. Явись я перед Наполеоном в таком виде, он бы как пить дать принял бы меня за приятный сюрприз, преподнесенный кем-нибудь из старательно заботящихся о его досуге друзей. В этом случае у меня практически не оставалось бы шансов убедить Подольского в том, кто я есть на самом деле. Юркнув в девятку, я быстро скинула одежду, взятую на прокат у Ленки, и облачилась в свое родное, бывшее одним из любимых в таких случаях, черные джинсы и просторную футболку. Такое одеяние нисколько не сковывало движений, поэтому сейчас было весьма кстати. Успешно забравшись на первую ступеньку, я попыталась взгромоздиться на следующую, но расстояние до нее было слишком большим, и даже нога Михалковского дяди Степы вряд ли бы до нее дотянулась, поэтому пришлось показать свои способности в умении подтягиваться. Сосредоточившись, я сделала значительное усилие, и вторая высота была взята. Следующие ступени были преодолены практически без проблем. Я уселась на вершине забора, как курица на насесте, чтобы немного перевести дыхание, а заодно обдумать, как действовать дальше. Прыгать было рискованно, слишком высоко, а ноги мне в будущей жизни вполне еще могли пригодиться. Иного выхода, чем лезть задом, на ощупь отыскивая ступней очередную железяку, просто не оставалось, и я приступила к действиям. Представив, как это зрелище смотрится со стороны, я даже засмеялась. Однако, как оказалось, веселье было преждевременным. Кто-то резко подхватил меня за ремень джинсов и, тряся моим беспомощным телом в воздухе, стал орать. «Почтальон Печкин, говоришь? Посылку, значит, принес. Что у тебя в ней? Фоторужье или что покруче? Ты что здесь выискиваешь, стерва?» На выручку мне в очередной раз пришло владение системой карате. Сделав одно из особенно хорошо отработанных движений, я не только смогла вырваться и благополучно приземлиться на ноги, но и нанести удар. Наполеон закряхтел и согнулся от боли. Моя ловкость, сноровка и годами отработанные навыки карате сыграли свою роль. Воспользовавшись моментом, я нанесла второй удар, который заставил Подольского упасть на спину. После того, как он попытался подняться, я для страховки наступила ему на грудь ногой и сказала: «Тихо, дядя, давай жить дружно. Я частный детектив Татьяна Иванова. Если не будешь дергаться, покажу лицензию. Хочу всего-навсего задать тебе пару вопросов. В случае отказа в скором времени будешь иметь малоприятное общение с ментами». Для подтверждения своих вполне миролюбивых намерений я протянула Наполеону руку, чтобы помочь подняться. Он игнорировал этот жест, встал сам и, отряхиваясь, произнес: «Ну давай твою лицензию». «Калитку отвори, она у меня в машине», – кивнула я на дверь. «Ага, сейчас. Мой дом – моя крепость. А там», – Подольский махнул рукой в сторону забора, – «не знаю, что ты мне приготовила». «Я приехала побеседовать по поводу приобретения вами бывшего пионерского лагеря у госпожи Сурковой. И общение со мной, поверьте, в ваших интересах, поскольку названная дама исчезла». Наполеон явно испытывал чувство облегчения. Он будто был готов к этому вопросу, кто бы его ни задал. Мне, безусловно, такое поведение показалось странным. В лагере не показывается, о своих законных правах не заявляет. А тут ведет себя так, словно о его новом приобретении давно стало известно всем окружающим. Хотя, возможно, Подольский не хотел привлекать внимание к своей персоне раньше времени. Наполеон молча подошел к двери, отодвинул тяжелый массивный засов и жестом пригласил меня выйти. Я нырнула в машину, достала из нее лицензию и также молча протянула ее Подольскому. Он посмотрел в документ с вызывающей ухмылкой. Надо сказать, что единственной одеждой, прикрывающей его прелести, были огромные семейные трусы. Однако Наполеон вел себя абсолютно непринужденно и смело, и это многое говорило о его характере. Фонарь во дворе горел слишком тускло, и чтобы получше разглядеть мелкие записи в лицензии, Подольский пригласил меня в дом. Я уже говорила, что личность этого человека весьма меня заинтересовала, Именно поэтому, забирая из машины лицензию, я прихватила еще несколько жучков с целью установления их в доме Наполеона. Технические средства, подобные этим, имелись у меня в широком ассортименте, а если чего-то и не доставало, я всегда знала, где можно пополнить арсенал. Надеяться на полную откровенность, а тем более честность Подольского, было глупо. Поэтому я и запаслась жучками. Дверь в дом была не менее массивной, чем та, которая служила входом во двор. Подольский явно не собирался предлагать мне никакого уютного места для разговора. Остановившись в коридоре, он стал всматриваться в лицензию. Я же нагло прошествовала вглубь помещения. Обстановка в доме полностью соответствовала смысловой значимости клички Наполеона. Трудно было бы назвать, чего здесь не хватало. «А у вас ничего, богатенько», – протянула я. «Цветочки любите?» Я потрогала рукой шершавый листочек, висящего на стене искусственного цветка, и незаметно зацепила за него жучок. На всякий случай где-нибудь нужно было пристроить и второй. Традиционное место бесед у русских людей – либо гостиная, либо кухня. Поэтому, оставив одного помощника в гостиной и делая вид, что мне жутко любопытно, как проживает столь известная личность, я отправилась в кухню. Ее стены также обильно были украшены цветами, и поскольку они не нуждались в поливе, я могла надеяться на сохранность жучков. Недолго думая, второе подслушивающее устройство я тоже разместила в одном из цветков. Во время моего исследования наполеоновских хором сам хозяин смотрел на меня с изумлением. «А ты наглая!» – протянул он, когда я, наконец, соизволила посмотреть в его сторону. «Как ты?» – парировала я. «Думаю, по этой причине мы найдем общий язык». В разговоре с Подольским я перескакивала с «ты» на «вы», в зависимости от его поведения. Вообще, я старалась всегда придерживаться в беседах правил этикета. Но когда тыканьем унижают мое достоинство, я реагирую адекватно. Тем более люди такого типа, как Подольский, в интеллигентной обстановке чувствуют себя, наверное, не в своей тарелке. Итак, я уселась в кресло и, поманивая пальцем, дала понять, что пора вернуть мою лицензию. «Лагерь на сегодняшний день является вашей собственностью?» «Ты же знаешь! Кстати, а откуда?» «Служебных тайн не выдаю. Так вот, мне сделка, совершенная между вами и Сурковой, кажется весьма сомнительной». «Кажется, крестись!» – ухмыльнулся Наполеон. «Давай не будем шутить. После подачи заявления об исчезновении человека менты не могут бездействовать. А если за дело возьмутся они, то тебе, насколько я понимаю, не сдобровать. Они на тебя зуб имеют, сам знаешь. А некоторые из них тоже, между прочим, метят в Наполеоны, а заодно на генеральские погоны». Подольский насупился. Он явно не любил, когда его загоняли в тупик. «Так вот, Суркова исчезла. Куда? Неизвестно. Живая она или труп? Тоже. Ты владеешь по этому поводу какой-нибудь информацией?» «Понятия не имею», – с ухмылкой ответил Подольский. «Почему она решила продать лагерь тебе?» «А я откуда знаю? Это у нее надо спрашивать. Решила и решила. Я хотел его приобрести, а она продать. Какие проблемы?» Я поняла, что Подольский пока стоит на довольно твердых позициях, поэтому решила потребовать документальное подтверждение его слов. «Покажи документы!» «Ради бога!» Наполеон вышел в другую комнату и через 2 минуты вернулся с документами в руках. Я взяла бумаги в руки и внимательно стала их рассматривать. Среди договоров купли-продажи и прочих листков находилась та самая расписка, которую я благополучно извлекла из мусорницы. Я перечитала еще раз знакомые строчки и отложила расписку в сторону, чтобы посмотреть все остальное. Везде имелись все необходимые печати, подписи, справки и прочее. В общем, придраться было не к чему. Подольский смотрел на меня самодовольно, с откровенным вызовом, считая, будто он в этом бою победитель. Однако, ведя себя таким образом, он глубоко ошибался, так как возбуждал во мне еще большую подозрительность. Ведь человек, не причастный к исчезновению Инны Георгиевны, вел бы себя совершенно иначе. Я решила, что не зря кинула здесь жучки, потратив на них, между прочим, солидную сумму. «Ладно, адью, Бонапарт», – сказала я, поднимаясь с кресла. Подольский сидел, выпучив глаза, которые постепенно наливались кровью, и, по всей видимости, предполагал, будто я его таким образом морально опустила. Остерегаясь быть переброшенной через забор, я пояснила: «До свидания, говорю! До свидания!» Я поспешила направиться к двери. «Назад также полезешь? Или через дверь?» Иронизировал Подольский, очевидно желая, чтобы его слово было последним. Я не стала отвечать. Пусть радуется. Пока. Время близилось к полуночи, когда я приехала домой, но спать не хотелось, наверное, потому что выспалась перед визитом к Наполеону. Гарика и Кэт уже не было. На столе вверх дном лежала перемытая посуда. Кэт позаботилась. Я расставила все по местам и закурила. Эта процедура помогала мне думать. Но мысли как-то не хотели слушаться, разбегались в разные стороны. Все-таки сказывалась усталость. Лазанье по заборам не прошло даром. Я ощутила голод и в надежде найти хоть кроху съестного заглянула в холодильник. На верхней полке мирно покоились приготовленные мною на обед щи. Но, несмотря на то, что я недавно просто мечтала о них, идея отведать хотя бы полполовника сейчас меня не прельщала. Гарик имел завидный аппетит, судя по тому, как тщательно были уничтожены яства, приготовленные Кэт. Оглядев содержимое холодильника, я протянула: «У-у-у-у!» Как бы в унисон моему мычанию прозвучал заунывный звонок в дверь. Он, казалось, голосил как-то иначе, чем всегда, как будто его оторвали от ночного сна. «Кого это принесло так поздно?» – недовольно пробурчала я. На цыпочках, подкравшись к двери, я осторожно посмотрела в глазок. Свет в прихожей не горел, поэтому мое приближение к нему вряд ли кто-то мог заметить. Вообще, я не имею привычки знакомиться с гостем посредством глазка, но сейчас такая конспирация нужна была, потому что я предположила факт навязчивого продолжения ухаживаний Гарика. За дверью, судя по длине волос и силуэту одежды, стояла женщина. В подъезде, конечно, царила темнота, но нос Гарика даже в ней весьма сложно было перепутать с чьим-то другим, а Папазян мне сейчас казался самым нежелательным гостем. Я бесстрашно открыла дверь и обнаружила за ней Курбанову. «Добрый вечер, Таня!» «Вы хотели сказать «добрая ночь, Таня!»» съязвила я, возмущаясь столь поздним визитом клиентки. «В конце концов, я имела право на нормальный сон». Успокоив себя тем, что я все равно бодрствовала, я стала более мягко разговаривать с Екатериной. Тем более появилась веская причина для этого. «Вот, это вам». Она стала вынимать из пакета свертки с чем-то вкусным, судя по запаху, распространяющемуся по кухне. Я жадно смотрела на них. «Я названиваю вам весь вечер. Переживаю, что и как. Потом подумала, что вы занимаетесь рассле...» «Правильно подумала», – перебила я ее, жуя кусок копченой курицы. «Дальше что?» «Решила, что раз вас так долго нет, значит, вы прогола...» «Правильно решила», – вновь перебила я. «Дальше что?» «Дальше ваша очередь. Рассказывайте, что нового. Я не могу сидеть в безвестности». Я подумала, не стоит так резко разговаривать с клиенткой. Она все-таки деньги платит. И стала, периодически сглатывая прожеванную пищу, рассказывать о событиях минувшего дня. Катерина становилась все мрачнее и мрачнее, так как теперь ей было ясно, что лагерь действительно Сурковой уже не принадлежит. Это для нее означало прежде всего необходимость поисков нового места жительства в Тарасове, поскольку домой в Самару уехать она не могла, так как нужно было дождаться результатов расследования по факту исчезновения матери. Да и, насколько я понимаю, без ведома мужа она не смела покинуть город, а ее Алик пока никаких вестей о себе не давал. «Что же мне, начинать себе что-то подыскивать?» – советовалась со мной Курбанова. «Не думаю. Кто вас поставил в известность о том, что лагерь продан?» «Вы». «До этого вы не знали о продаже?» «Нет». «Будем считать, что не знаете и сейчас. К тому же дело с этой продажей темное. И раз новый хозяин не торопится вас оттуда выселять, живите себе на здоровье». «Какое уж там здоровье! Ночей не сплю. А теперь тем более, зная, что это чужой дом. Почему все так?» «Я обязательно это выясню, обещаю», – заключила я. Курбанова поняла. Разговор закончен. И встала, чтобы уйти. «Вы, кстати, на чем? Ночь ведь уже! Может, подвезти?» Вслед ей крикнула я. «Нет, спасибо, я на такси. Машина дожидается меня внизу. Завтра заедете?» «Угу», – пробормотала я, хотя знала, что это будет зависеть от обстоятельств. После ухода Екатерины я еще немного покопалась в принесенных ею продуктах и, окончательно насытившись, завалилась спать. Я тщетно махала в воздухе рукой, пытаясь нащупать будильник, который настырно пищал. В конце концов, пришлось подняться и нажать на нужную кнопку. Первым пунктом в моем плане действий на этот день была проверка личности нотариуса, который заверял сделку по продаже лагеря. Все-таки сомнительные сделки заключаются преимущественно у сомнительных специалистов. В этом деле я собиралась прибегнуть к помощи Кири, поскольку менты наверняка владели какой-нибудь информацией о чистоте совести людей этой профессии. Возможно, чья-то фамилия слишком часто мелькала в уголовных делах. Наверное, что-то интересненькое могли рассказать осведомители. В общем, при желании нужные сведения можно было получить достаточно легко. Выпив чашку свежесваренного кофе, я решила сначала сама наведаться в эту нотариальную контору, задавшись целью хотя бы со стороны посмотреть, что собой представляет нотариус. Иногда даже короткое знакомство с человеком дает довольно полную информацию о нем. Например, на Наполеона мне достаточно было только глянуть, и мне сразу стало ясно, какого полета эта птица. Контора находилась в Трубном районе на проспекте Энтузиастов, поэтому я сначала заскочила на заправку. Бензин после вчерашней прогулки был на исходе. Выходя из машины, я заметила, что возле дверей в помещение стоит кучка людей. «Зачем очередь?» – весело спросила я. «За нотариусом!» – ответил шутливо молодцеватый мужчина лет 50. «А что, его еще нет?» – поинтересовалась я. «Ее!» – поправила меня одна из женщин. «С 10 работает, а сейчас без 5 только». Я и не додумалась, что нотариус – женщина. В документах была указана фамилия Бойко и инициалы. Я решила поинтересоваться общественным мнением об этой самой Бойко. «Бабуля!» – шепнула я, подойдя к самой на вид привередливой из собравшихся. Она ничего не ответила, а только строго и вопросительно посмотрела в мою сторону. «Как она? Ничего?» – я кивнула на дверь конторы. Бабка осмотрела меня оценивающе. Я поняла, что надо ее разговорить. «Я первый раз здесь. Жутко переживаю, потому что однажды по-крутому влетела». «Даже не сомневайся. Останешься довольна. Женщина она порядочная, интеллигентная и внимательная». Стоящие поблизости бабульки, наверное, став свидетелями нашего разговора, решили к нему присоединиться. «Да-да, дочка, она правду говорит», – твердили они в один голос. Естественно, слова этих женщин на самом деле не могли быть мерилом порядочности, но кое-что значили и они. Ровно в указанное время дверь открылась изнутри, и все желающие смогли войти. Передо мной было человек 8, поэтому мне довелось насладиться всеми прелестями времяпрепровождения в очереди. Хотя, в отличие от обычных ситуаций, здесь все проходило довольно гладко. Никто не нервничал, не кричал, не ругался. Возможно, потому что многочисленные знакомые не лезли в кабинет без очереди, а если это и происходило, то дольше минуты они там не задерживались, так как получали отворот-поворот. Эти посетители злобно хлопали дверями и ругали на ходу нотариуса, по сути дела, справедливо отказавшего им в приеме без очереди. Это было непривычно, поскольку зачастую чиновники позволяют себе не только с распростертыми объятиями встречать тех, кто умел их хорошо отблагодарить, но и распивать в рабочее время по полчаса чаи и кофе, зная, что в душном коридоре томятся люди, которые, измучившись, должны будут все-таки оплатить соответствующие услуги. Несмотря на все плюсы, минуты ожидания были все же малоприятными. Особенно их тягость чувствуется, когда куда-то торопишься. А торопиться мне было куда. Столько дел ждало еще впереди. Наконец, очередь дошла и до меня. Гостеприимным взглядом я была встречена женщиной средних лет, стройной и довольно приятной на внешность. «Слушаю вас», – сказала она, когда я присела. Мне пришлось на ходу сочинить длинную историю о том, что отец моего мужа – жуткий пьяница, и мы продали его двухкомнатную квартиру. А вместо нее собираемся купить ему какую-нибудь комнату в коммуналке на имя мужа. Я говорила с неподдельным интересом, спрашивая о том, возможно ли это в том случае, если мой супруг уже является собственником другой квартиры. Нотариус терпеливо и внимательно выслушала всю мою билиберду, а затем подробно и спокойно рассказала о воплощении этой идеи в реальность при наличии моего письменного согласия на покупку. Со мной распрощались так же любезно, как и встретили. И в целом я была довольна состоявшимся общением, как будто рассказанное мной на самом деле имело место быть. Тем не менее, мне нужны были факты более достоверные. И я вновь набрала номер телефона Кири. «Кирь, это Таня», – представилась я. «А, привет! Вот звоню узнать, как ты себя чувствуешь после той вечеринки? Ты ведь прилично принял на душу». «Сегодня уже ничего, а вот вчера пришлось помучиться». «Но ведь ты врешь! Выкладывай на чистоту, что тебе надобно, старче!» «Ну, помялась я. Ладно тебе, Танюх, я ж тебя знаю как облупленную. Ну, все, сдаюсь. Информация нужна кое-какая. Что на этот раз? Не соберешь сведения о нотариусе? Так, проверка на вшивость». «Да могу, в общем. Поинтересуйся, пожалуйста, нет ли за ней темных делишек каких?» «Будет сделано. Я позвоню к обеду?» «Угу», – согласился Киря. Я назвала адрес конторы, фамилию нотариуса и положила трубку. К этому времени Наполеон должен был уже проснуться, и я поехала домой, чтобы проверить, как поработал жучок. Данное техническое устройство было снабжено функцией автоматической записи разговора, которая начинала осуществляться, как только в помещении начинал кто-то разговаривать. Все остальное время жучок находился в состоянии покоя. Причем он также имел способность фильтровать звуки, например, отсеивал те, которые издавали проезжающие машины или сливной бачок унитаза. Поудобнее расположившись в кресле с чашкой кофе, я нажала кнопку воспроизведения аудиозаписи. Пленка ничего не содержала, зато через 5 минут между двумя мужчинами начался разговор. В одном из голосов я узнала Наполеона. Второй тоже был знаком, но кому он конкретно принадлежит, вспомнить я не могла. «Ты чего приперся?» – спросил Подольский. «Наполеон, у меня башка кругом идет. Баба нос сует везде. Ей-богу, она все разнюхает». «А ты че такой опухший? Бухаешь, что ли?» «Как тут не забухать? Поджилки трясутся. Она ко мне домой приходила. Я с тех пор в лагере не появляюсь». Тут только я поняла, что собеседником Подольского был тот самый Орлов, который вел отделочные работы в лагере. «Ты что, козел, дергаешься? Сиди в лагере, копошись и не рыпайся! Какого хера к себе внимание привлекаешь?» «Я наоборот, отвлекаю!» Взорвался и Орлов тоже. «Кто так отвлекает, придурок? Ты ей ничего не наплел? Что я, совсем что ли? Естественно, ничего не знаю, ничего не видел». За словами Орлова слабо слышалось какое-то прихлебывание. Наверное, Наполеон утолял жажду, вызванную гневом. «Что делать-то?» – не унимался гость Подольского. ничего не делать. А если попытаешься, я тебя точно пришью. На этом беседа прекратилась. Очевидно, Орлов и Наполеон расстались. Круто, подумала я. Теперь не оставалось сомнений. Совесть Орлова, как и говорили гадальные кости, нечиста. Нечиста она и у Подольского. К тому же стало ясно, этих двух типов что-то объединяет. Но вот что именно, это по-прежнему оставалось загадкой. Честно говоря, я начинала попросту предполагать, что они убрали Суркову из-за лагеря. Один был заказчиком, а другой – исполнителем. Только не все здесь сходилось. Подольский сам был не нищий. Мог что-нибудь и покруче бывшего пионер-лагеря прикупить. Турбазу, например, и ныне действующую. Тем более какие-то обстоятельства все-таки должны были заставить Инну Георгиевну подписать соответствующие документы. К тому же вся эта поспешность. Одним словом, предстояло еще во многом разобраться. Теперь всю себя я посвятила ожиданию звонка Кири. Первым, кто потревожил мой телефон, оказалась Курбанова. «Татьяна?» «Да». «Это Катя». «Я поняла». «Как дела?» «Продвигаются потихоньку». «Орлов не появился?» – поинтересовалась я. «Нет, да мне и не до него вовсе», – ответила Екатерина. «А почему тебя это интересует?» «Да так». Я не хотела делиться с Курбановой своими подозрениями, потому что в порыве горячности, накинувшись на него, она могла бы все испортить. «Ну ладно, Катя. Ты извини, я жду важного звонка. Лучше не занимать телефон. Как что-то появится, обязательно сообщу». На самом деле ждать звонка Кири у меня просто не хватило терпения, и я сама набрала его номер. «Ну что?» «Какая ты нетерпеливая!» – шутливо возмутился он. «Между прочим, оторвала меня от важного дела. Интересно знать, от какого?» «Да ко мне тут жена заглянула, понимаешь ли?» «Вы что же, на работе прямо?» «Тихо, тихо! Что ты орешь?» Почему-то испугался Киря. «Грязные у тебя мыслишки, Танюха! Беседуем мы просто! Беседуем!» «Какие же это грязные?» – не унималась я. «Люди, нажив двоих детей, не могут насытиться только домашним общением. Да это же самое чистое, что только может быть на свете!» «Ну, ты мне льстишь!» – довольно протянул Киря. «И вообще, я сказал лишнего, а ты меня не так поняла. Давай говорить по делу!» Я вспомнила, что на самом деле трачу время на пустяки, и согласилась с Кирьяновым. «Выкладывай!» Он отрапортовал мне, что интересующий меня нотариус имеет в Тарасове безупречнейшую репутацию. К ней обращаются как к знающему свое дело специалисту, которому целиком и полностью можно доверять. Да, Наполеон просчитал все основательно, так как сделка по покупке лагеря внешне не вызывала подозрений. Однако он и не предполагал, что ему придется столкнуться с Таней Ивановой.